Стефа чуяла на себе его взгляд, но преспокойно забавлялась, плеская водою на лебедей. Наконец, чтобы прервать молчание, сказала: «Вы путешествовали по морю? Расскажите, что при этом чувствовали? Должно быть прекрасно. А вам не доводилось плавать по морю? Я была раза два на Балтике, но это совсем другое. Больше всего я люблю Адриатику и Тихий океан. Два контраста, словно балерина в голубом тюле рядом с цирковым борцом. На Адриатике я любил плавать на паруснике, один или с рулевым, но в океан нужно выходить на могучем корабле, не подвластном волнам. Не из одной только осторожности, но еще и за тем, чтобы противопоставить колоссу вот силу человеческого разума. Я пережил в океане два шторма и ужасный тайфун. Однажды уже готовились спускать спасательные шлюпки. Должно быть, это незабываемые впечатления. Колоссальные. Единственные в своем роде. Человек словно сходится в поединке с океаном. На смену страху смерти приходит не бессилие, а азарт. Борясь с титаном, человек сам становится титаном, глядя на необозримое скопище бушующих волн, слыша рык и грохот, о каких на суше и представления не имеет. Человек проникается уважением к себе за то, что выжил посреди этого ада. Чудное ощущение, поглощающее тебя всецело. «Не каждый способен проникнуться такими чувствами, должно быть», — сказала Стефа. «Мне кажется, нужно иметь недюжинную силу духа и пренебрежение к спокойной жизни вдали от опасностей». Вальдемар усмехнулся. «Ну, силы духа у меня достаточно, а что до спокойной жизни? Видите ли, в таких случаях преобладает простая философия. Единожды жить, единожды умереть. А одновременно энергия и ярость шепчут тебе на ухо: умрешь, если дашь себя победить. Иногда океан побеждает, погребая тысячу жертв. Но всегда кто-то остается в живых, словно бы для того, чтобы принизить победу океана, умолить его мощь. Ничего нет сильнее триумфа защитников корабля, который не удалось потопить тайфуну. А я, чтобы не остаться во время бури праздным зрителем, работал с матросами на такелаже или у буссоли, или вместе с капитаном руководил починкой повреждений. И это не было вам в тягость? Это мне доставляло удовольствие. Я был одним среди равных в борьбе против чудовища. На трансатлантических линиях знали мою слабость. Я любил оставаться на палубе, когда буря утихала, когда вспененный океан тяжело, яростно вздыхал, словно в великанских легких не хватало кислорода. А корабль распускал тогда паруса, триумфально выдыхал дым, винт рассекал вспененные воды, гордо увлекая корабль вперед. Бурю на море считаю одним из прекраснейших явлений. Вы любите опасность? Она меня воодушевляет. Самое несносное на свете — дамы на корабле. Едва ветерок подует чуть сильнее, паника, истерика, рыдание. Любопытно, как вы держались бы? Ну, я наверняка не билась бы в истерике, но боялась бы ужасно. Вальдемар усмехнулся. Кто бы мне объяснил, почему женщины проливают порой столько слез, хотя в иных случаях превосходят нас отвагой? В чем, например? В чем? А хотя бы в борьбе с нами. Вы, женщины, захватчицы, вечно грозящие роду мужскому, опасность крайне серьезная, хоть и скрытая, этакие острейшие коготки в бархатной перчатке. Неужели и вы боитесь этих коготков? А вы в этом сомневаетесь? Чуточку. И совершенно справедливо, — засмеялся Вальдемар, вынул весла из уключин и положил их себе на колени. Лодка тихо, бесшумно, словно лист, плыла по спокойной воде, поднимая невысокие волны. Эдмунд говорил с Люцией о танцах, громко и весьма развязно. Склонившись к Стефе, Вальдемар спросил, — Значит, вы чувствуете, что я не труслив, даже в борьбе с женщинами? Прекрасно. Не буду перечить. Пусть даже сражаться с женщиной порой опаснее, чем таскать льва за хвост. Потому что с женщиной никогда не знаешь, чем все кончится. У Ницше Заратустра говорил, двух вещей жаждет настоящий мужчина — опасности и игрушек. А потому и тянется к женщине, как к опаснейшей игрушке. Хорошенькая теория. Неужели вы считаете женщин всего лишь игрушками или прирученными зверюшками, которые могут укусить? Ну, порой этих зверюшек еще только предстоит приручить. В этом и заключена главная опасность. Прирученную зверюшку легче заставить подавать лапку. Вы отъявленный циник. Клевета. Простите, если я вас задел, но я лишь дополнил приведенное вами же сравнение. То же самое можно изложить гораздо эффектнее. Итак, женщина — это существо, за обладание которым мужчина сражается, и чем длиннее у нее коготки, тем яростнее он борется. Не каждая схватка приводит к ожидаемым результатам, но каждая завершается победой. Почти каждая, ибо мужчина всегда уносит в клыках столько добычи, сколько сумел захватить. А это уж зависит от его умения. Тот же Ницше поведал: идешь к женщине, не забудь плетку. Это аллегория, конечно. А если сам покоришься ей, станешь мостом, по которому она пройдет, не раздумывая и не колеблясь. О каком же сорте женщин вы говорите? В вашем присутствии я могу говорить только о наивысшем их сорте. Вы говорите загадками. Нет. Я всего лишь знакомлю вас со своими взглядами. Я могу приблизиться к женщине, стоящей на вершине морали, галантно вести ее за руку, но я буду смотреть ей в глаза. Или даже сверху вниз и ни за что на свете, снизу вверх. Не стану ни молиться на нее, ни падать на колени. А вы бы что предпочли? Чтобы избранник ваш приблизился к вам с плетью Ницше в руке или молил о любви на коленях, закатив романтически глазки. Я, пожалуй, предпочла бы первое, но при условии, что этот человек не пользовался бы своей силой, словно обухом, а держался бы со мной как с равной, и вовсе не обязательно смотреть на меня снизу вверх. Вы чрезвычайно самоуверены. Что вы имеете в виду? У вас маловато жизненного опыта, чтобы ручаться за себя так смело. И все же я убеждена, что жизнь не заставит меня изменить свои взгляды. О, не зарекайтесь! Вы сомневаетесь в моих моральных качествах? Вальдемар сказал чуть раздраженно, — я сомневаюсь, устоят ли ваши моральные качества на пьедестале, сложенном из ваших амбиций. — Что же их может поколебать? — спросила Стефа дерзко. Вальдемар долго смотрел ей в глаза и сказал, четко выговаривая слова, — ваш темперамент, впечатлительность, молодость и сила духа какого-нибудь мужчины. Эти козыри способны не просто поколебать, свергнуть вас с пьедестала, отыскав слабое место в вашей обороне. В глазах шляхтича Стефа увидела дикую силу и цинизм, которые ей тем не менее нравились. Она погрузила пальцы в воду и, разбрызгивая блестящие капельки, протянула, словно обращаясь к себе самой: «Вы чересчур уверены в мужской силе и пренебрегаете нашей. Самый надежный панцирь не устоит перед тем, кто охвачен жаждой битвы и сумеет найти Ахиллесову пяту. Я это знаю из жизненного опыта. А если Ахиллесовой пяты не существует? Она всегда существует для обладающего волей и энергией. Правда, уязвимость ее меняется в зависимости от ума женщины. И отыскать ее порой бывает очень трудно, согласен, но все зависит от мужчины». Стефа задумалась. «Я вас убедил?» — усмехнулся он. «Я только слушаю вас и не перечу, но продолжайте, прошу вас. Вы строите свой опыт на собственном триумфе, о котором я наслышана. В ваших словах звучит уверенность в себе. Но неужели вы никогда не сможете потерпеть поражение, хоть однажды? Неужели ваши теории справедливы для всех и каждой? Быть может, я имел дело с очень разными женщинами, а таких, как я, мужчин много. Есть, конечно, женщины, защищенные некой дивной аурой, которая хранит их от нападающего, в то же время зачаровывая его. Их тоже можно победить, но с ними уже нельзя обращаться грубо. В этом их сила. Значит, есть исключения, — воскликнула Стефа. Они весьма редки. Я повторяю, таких женщин тоже можно победить, хотя и иным способом. Стефа молчала, глядя на воду и на белые бокалы кувшинок, плававших на толстых зеленых тарелках листьев. Она потянулась за приглянувшимся цветком, но он оказался слишком далеко. Вальдемар молча подцепил его веслом и подогнал по воде к лодке. Стефа сорвала кувшинку, улыбкой поблагодарила Вальдемара. Он смотрел на нее, на ее румянец, на синеватые тени, которые ресницы бросали на щеки девушки, и думал: неужели этот цветок окружен аурой? Моя грубость пропадает под взглядом этих глаз. Но я стану сражаться с этим панцирем и пробью его. Завидев несколько кувшинок, он направил туда лодку. Стефа рвала цветы, бросая Люции. Но девочка была поглощена разговором с Эдмундом. Он рассказывал ей о только что прочитанном романе. Расслышав несколько его фраз, Стефа со значением взглянула на Вальдемара и тихо сказала: «Поплывемте домой». «Зачем?» «Самая очаровательная пора дня. Солнце уже село. Почти темно. Еще немного». В этот миг Эдмунд повысил голос, и Вальдемар тоже расслышал его. Глянул на Люцию, потом на Стефу. Она шепнула: «Вернемся». Он кивнул и стал разворачивать лодку, но Фронтницкий удерживал руль. «Пан майорат, мы возвращаемся». «Возвращаемся». «Уже? Уже?» Стефа усмехнулась, слыша, с какими интонациями звучат голоса обоих. «Такой прекрасный вечер!» — запротестовала Люция. «Уже поздно», — сказала Стефа. «Мама будет о тебе беспокоиться». «Да ничего подобного! Это вы, пани Стефа, не хотите больше кататься. Мы могли бы еще поплавать». «Как скажет пани Стефания, так и должно быть», — сухо бросил Вальдемар. Люция умолкла, зато Прантницкий иронически заметил: «Пани Стефании наверняка стало холодно. Какая жалость, что она не взяла шаль». Вальдемар грозно уставился на него, но Стефа остановила магната умоляющим взглядом. Он сказал лишь: «Оставьте ваше замечание про себя и беритесь за руль. Лодка крутится на месте». Пронтницкий покраснел.